и лишь совсем недавно специалисты нашли, успеют ли с его помощью восстановить насосную и сеть каналов, чтобы спасти деревья. В последующие дни прокурор был занят по горло. Уг розыск все материалы уже передал ему. Теперь каждая его беседа с кем-либо из участников событий той ночи завершалась подписанием протокола. Период приватных бесед и нашего с Щергинцом участия в сборе сведений ушел в прошлое. С прокурором же я встречался, как обычно, по утрам, когда надо было сделать ему перевязку. Я не приставал к нему с расспросами, но он всегда успевал сообщить мне самое интересное. Новая информация, конечно, видоизменяла мои версии, однако у прокурора хватало такта не осмеивать их. Впрочем, многое подтверждалось. Если же какая-то новость заставала меня врасплох и не укладывалась в первоначальную схему, Привалов доброжелательно замечал, закатывая рукав и освобождая перевязанное предплечье. «Не огорчайтесь, доктор. Информация — мать интуиции. В вашей профессии ведь тоже, не правда ли?» Так или иначе, спустя неделю после той трагической ночи все нам стало окончательно ясно. По привычке говорю «нам», а важно, что все стало ясно прокурору. Однако держался он так, будто знал обо всем с самого начала. В общем, спустя неделю, в такой же дождливый вечер, но, как ни странно, теплый, мягкий, редко выпадают такие вечера, даже поздней осенью, я с удовольствием принимал у себя гости. «Вы же разрешили прийти, когда все уляжется», — напомнил Елышев. «Еще не все улеглось», — возразил я. Утром в своем кабинете я узнал от Привалова, что ему необходим еще день-другой, чтобы завершить дело. Тогда же он рассказал мне все, что сумел расследовать, к каким выводам пришел. Но что такое Приваловский день-другой? Никто не может поручиться, что завтра прокурор не переставит все свои выводы с ног на голову. «Ну, для меня все», — уверенно сказал старшина. Я понимал, что его, конечно, интересовало, как удалось прокурору докопаться до истины, и узнать это ему хотелось именно от меня, потому что, теперь я уже это твердо знал, как раз этого старшину полюбила Валентина. Она и настояла раньше, чтобы он ко мне пришел, и настаивала теперь. Ей так хотелось, чтобы я к нему проникся хоть какой-то симпатией, но и ему не мешало бы откровенно признаться в том, как он предполагает в будущем строить отношения с моей сестрой. Для меня это важнее, чем удовлетворить его любопытство. «Вы мне правду все расскажете?» — спросил Елышев. «Конечно, расскажу, хотя мою окончательную версию прокурор не принял, и правильно. Оказалось, что я на половине пути застрял. Естественно, для дилетанта. Но ведь вы начали, правда? Всегда важен первый шаг». Решил успокоить меня старшина таким тоном, каким, наверное, беседуют вечерами с молоденькими своими солдатами. «Ты прав, но и первый-то шаг сделал все равно не я, Сережа Чергинец. Он как бы, ну, напал на след. Но ведь это вы определили, что Малыха там был? С этого же все началось. Не был бы он там, и вы бы никого из нас не нашли. А вот как вы насчет Малыхи догадались?» «Опять же не я, а Сергей. Он знал, что когда холодно, Малыха ходит в шкиперской куртке, да и когда тепло, не торопится снять ее. А тут Сергей увидел Малыху в ватнике. Сообразил и повел нас в барак. В комнате было на удивление сыро. Почему? Потому что на батарее отопления сушилась до нитки промокшая шкиперская куртка. Почему она, скажем, не высохла, если сушилась всю ночь? Малыха же говорил сперва, что всю ночь спал. А на следующий день Малыха прибежал ко мне потому, что когда дома взялся за куртку, она уже высохла, да и сообразил, почему мы с Сергеем ему не поверили, и правильно решил, что отпираться бесполезно. А я абсолютно серьезно, без тени улыбки, спросил Елышев. «Если бы ты сразу рассказал о своей стычке со Сличко, я бы еще сомневался, был ли ты там. Но ты боялся, что мы твою стычку превратно истолкуем». «А чего тебе было бы этого бояться, если ты ночью там не был, если имел алиби? Раз ты о стычке умолчал, сомнений быть не могло. Ты был ночью в Крутом. Пришел же ты ко мне на следующий день, потому что понял это, но, вероятно, не сам решился, а тебе подсказали, что надо подойти ко мне. И кто подсказал? Мне нетрудно догадаться. Я ведь о тебе и раньше слышал, хотя и не видел тебя никогда. Кстати, надеюсь, что нам и о том человеке надо будет поговорить, но, видимо, попозже.